История не знает прямой дороги. В ней едва ли меньше провалов, чем восхождений. Природа человеческая несовершенна и в том смысле, что нередко принимает несовершенство за движение к совершенству. И если историк будет объяснять это просчетами людей, неверностью тех или иных духовных установок, выработанных ими, то поэт видит свою обязанность в том, чтобы снова и снова напоминать людям и об извечных, то есть неустранимых пробелах в самой изначальной природе их. О последней обязанности поэта Пушкин говорит в своей первой поэме непосредственно от себя. «Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире геройство воспевать одно, и с ним, незнаемые в мире, любовь и дружбу старых лет? Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать?» Разница между историком и поэтом не только в том, что первого интересует преимущественно событие, а второго – люди, но и в том, что поэт, в отличие от историка, погружаясь в человеческие судьбы, тем самым погружается и в собственную судьбу. Ставя себя перед судом истории, как ответственного в своем роде, сразу за тех и за других, ибо в историческом процессе непременно участвуют те и другие. Поэт, в принципе, проницательнее историка. При всем своем восхищении Тацитом, древнеримским историком, Пушкин предъявляет и серьезные претензии к нему, уличает его в психологических неточностях, несмотря на то, что Тацит писал свои сочинения по истории Древнего Рима и как мемуарист, а не только как историк. Германик, тщетно стараясь усмирить бунт легионов, хотел заколоться в глазах воинов. Его удержали. Тогда один из них подал ему свой меч, говоря: «Он вострее». «Это показалось, — говорит Тацит, — слишком злобно и жестоко самым яростным мятежником». По нашим понятиям, слово сие было бы только грубая насмешка, но самоубийство также было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена. И вряд ли мог бы германик отказаться от сего предложения, когда бы прочие не воспротивились. Мать Мессалины советует ей убиться. Мессалина в нерешимости подносит нож то к горлу, то к груди, и мать ее не удерживает. Сенека не препятствует жене Паулине, решившейся последовать за ним, и прочее. Предложение воина есть хладнокровный вызов, а не неуместная насмешка. Юлия, дочь Августа, славная своим распутством и ссылкой Овидия, умирает в изгнании, может быть, но не от нищеты и голода, как пишет Тацит. Голодом можно заморить в тюрьме. В черновом варианте записки о народном воспитании, говоря о способах обучения молодых людей, Пушкин призывал Николая I: «Не таить от них республиканских рассуждений Тацита, великого сатирического писателя, впрочем, опасного декламатора и исполненного политических предрассудков». Пушкин не всегда прав, оспаривая Тацита. Но для нас важно то, что, споря с Тацитом, он и от Тацита воспринимает опыт проникновения в человеческую природу вообще, в особенности в то, как преломилась она в людях тех далеких времен, когда жил Тацит. Так возникает перед Пушкиным история как предмет изображения. А это, в свою очередь, обязывает пушкинистов более чутко относиться к разработке проблемы историзма Пушкина. Большей частью историзм Пушкина сводит к тому, что он поднимался до изображения человека в ракурсе обусловленности его общественно-историческими обстоятельствами. В действительности для Пушкина не менее важно было обнаружить в человеке